«Больна!» — протянул император, глядя на Екатерину насмешливо. «И вы думаете, что я ничего не замечаю? Но у меня есть верные слуги!» Лицо Петра стало багроветь. «Новый дом за крепостной стеной нужен вам для ваших болезней?» «Что угодно, вашему императорскому величеству!» Бесстрастно ответила Катерина. «Мне угодно, чтобы вы убирались к черту!» Закричал он в бешенстве и убежал, хлопнув дверью. В это время по Невскому проспекту двигалась запыленная карета, запряженная парой гнедых лошадей. В карете сидела Анна Григорьевна Шкурина, согнувшись и бережно держа в руках новорожденного младенца. Напротив, развалясь на лавке и откинувшись в угол, сидит капитан, а ныне цалмейстер артиллерийского ведомства Григорий Григорьевич Орлов. Вид у него помятый, плечи устало опущены, лицо не брито. Оба плохо спали последние ночи. Орлов, к тому же, еще и пил. Правда, пил все больше для дела, ибо неустанно привлекал к себе сообщников. Но в начале пути Орлов допустил оплошность. Достал шкалик и на радостях выпил за здоровье сына. Вот теперь его и мутит на неровной дороге. «Ох, и старенькая карета у нас!» — сказала Анна Григорьевна, подавляя зевоту. «Неужто лучшие не нашли?» Орлов подался вперед и отвечал лениво. «На то приказ государыни, чтобы поменьше болтали». «А зачем в такую-то даль ехать? Не дай бог, дитя занедужит». За городом дорога пошла хуже. То дробно трясло, то глубоко укачивало. Карета скрипела, рессорные ремни пели заунывную песню. Но, несмотря на все неудобства пути, младенец спал спокойно, лишь по временам жалобно постановал. Спустя некоторое время Орлов спросил: «А кто ж кормилицей-то будет?» «Кормилицей будет Фенюшка, жена егеря. Я ее загодя присмотрела». «А кого назовешь родителями младенца?» «Это уж как указала государыня. А она повелела написать, что отца зовут Григорием, а мать Софией». «Одно нехорошо», — проговорил Орлов задумчиво. «Болтовня пойдет». «Ой, нет! Здесь больно строгий дворецкий, Ермил. Я сама его побаиваюсь. Он болтовню живо уймет». Переменив лошадей на полпути на почтовой станции, путешественники кое-как закусили и поехали снова. Вечерело, когда после долгой езды по лесу доехали, наконец, до места. Карета остановилась на краю широкого холма, занятого липовым парком. Путь к усадьбе преграждали высокие деревянные ворота со следами облупившейся коричневой краски. Кто-то не спеша подошел к воротам. «Что за люди?» — ответила Шкурина, выступившая вперед с младенцем на руках. «Открывай, Семен! Это я, Анна Григорьевна!» «Ах ты, Господи! Барыня приехала!» Лязгнули засовы, ворота со скрипом отворились. Перед путешественниками предстал белобрысый человек чухонского вида. Он палкой отогнал собак. «С чем приехали, барыня добрая?» «Да вот, младенца привезла тебя на воспитание». «Эш ты! А чей же он будет?» «Потом объясню. Зови жену, да принимай младенца». Рядом На пороге небольшого домика появилась кругленькая, полногрудая, проворная молодка в платочке и чистом фартуке. Осторожно приняла младенца и понесла в дом. «А где ж Ермил?» — осведомилась Шкурина, следуя за Семеном.